Только бы не моим, Дживс, только бы не моим. Я говорил с чувством, и я объясню, почему. Несколько месяцев назад, отмечая соревнование по гребле, я попал в лапы закона за попытку разлучить полицейского с его шлемом. Я прокрутился всю ночь на дощатой кровати, а утром меня притащили на Бошер-стрит и оштрафовали на целых 5 фунтов. Судья, вынесший этот чудовищный приговор, под аккомпанемент, надо сказать, весьма оскорбительных замечаний, был никто иной, как старый папаша Бассет, отец будущей невесты Гасси. Как оказалось, я был одним из его последних клиентов, ибо за пару недель до этого он унаследовал кучу денег от какого-то дальнего родственника и удалился на покой в деревню. Так, во всяком случае, говорили. Я лично считаю, что он заполучил эти деньги, прилипнув, как клей, к штрафам. 5 фунтов здесь, 5 фунтов там. Понятно, во что это вырастает за несколько лет. Ты не забыл того гневливого господина, Дживс? Тяжелый случай, не правда ли? Возможно, сэр Ваткин не столь ужасен в личной жизни, сэр. Сомневаюсь. Как ни крути, Цербер он и есть Цербер. Да хватит об этом, Бассете. Была сегодня какая-нибудь почта? Нет, сэр. А телефонные звонки? 1, сэр. Звонила миссис Траверс. Тетушка Дали? Значит, она вернулась в город? Да, сэр. Она выразила желание, чтобы вы позвонили ей при первой же возможности. Сделаю еще лучше, сказал я чистосердечно. Лично заеду к ней. И уже спустя полчаса я карабкался по ступенькам ее резиденции, встреченной старым Сеппингсом, ее дворецким. Я и не подозревал, переступая этот порог, что через короткое время попаду в историю, которая подвергнет душу Вустера испытанию, какому она еще никогда не подвергалась. Я говорю о злополучном деле Гасси Финтнотля, Мадлен Бассет, старого папаши Бассета, Стиффи Бинг, преподобного Г.П. Пинкера, Стинкера, Стинкер — вонючка, кувшинчика для сливок в виде коровы работы 18 века и маленькой записной книжки в кожаном переплете. Никакое предчувствие надвигающегося рока, однако, не омрачило моего спокойствия в то время, когда я стремительно продвигался вперед. Я с радостным нетерпением ожидал предстоящей встречи с Далией. Она, как я, возможно, уже упоминал, была моей доброй и достойной похвалы тетушкой. Не путать с теткой Агатой, которая пожирает битое стекло и носит колючую проволоку у тела. Помимо простого интеллектуального удовольствия поболтать с ней о том о сём, существовала блестящая возможность напроситься на ленч. А благодаря выдающейся виртуозности Анатоля, ее повара-француза, объедание у ее кормушки всегда привлекательно для гурмана. Дверь в спальню была открыта, когда я проходил через коридор, и я заметил дядю Тома, который суетился вокруг своей коллекции старинного серебра. На какое-то мгновение я подумал, не остановиться ли и справиться о несварении его желудка, болезни которой он был чрезвычайно подвержен. Но более здравые соображения восторжествовали. Дядя — это человек, который при виде племянника склонен задержать его и начать скучные, утомительные излияния на предмет черепков и лиственных орнаментов, не говоря о завитушках, венках из лент в барельефе и бордюрах из романского орнамента в виде цепи выпуклых овалов. Так что я подумал, что лучше промолчать. Я пронесся мимо, соответственно, с закрытым ртом и направился в сторону библиотеки, где в этот момент, как мне сообщили, расположилась тетушка Далия. Я обнаружил это пожилое существо с перманентом по-марсельски по уши погруженным в гранки. Как всем известно, она является любезной и популярной владелицей еженедельного издания для изысканно воспитанных людей под названием «Будуар Миледи». Я однажды написал туда статью на тему «Что нынче в моде у мужчин». Мой приход заставил ее вынырнуть на поверхность, и она поприветствовала меня тем бодрым приветствием, которое в те дни, когда она выезжала на охоту, делало ее знаменитой фигурой в Кворне, Пичлей и других клубах. «Привет, урод!» — сказала она. «Что привело тебя сюда?» Я полагаю, престарелая родственница, что вы пожелали пообщаться со мной. Я не хотел, чтобы ты врывался сюда, прерывая мою работу. Нескольких слов по телефону было бы вполне достаточно. Но, полагаю, некое шестое чувство подсказало тебе, что я очень занята сегодня. Если вы гадали, смогу ли я прийти на ленч, то можете не беспокоиться. Я, как всегда, приду с величайшим удовольствием. Что Анатоль будет подавать нам? Тебе, во всяком случае, ничего, мой беспутный молодой паразит. Я принимаю Помону Гриндль, романистку. Я буду счастлив познакомиться с ней. Но тебе это не удастся. Это будет строго тет-а-тет. Я стараюсь заполучить от нее роман в нескольких частях для будуара. Нет, все, что я хотел тебе сказать, так это, чтобы ты отправился в антикварную лавку на Бромптон-Роуд. Это как раз за часовней. Ты не сможешь пройти мимо. И выразил свое фи в адрес сливочника коровы.